Ранобэ. У меня есть дом в мире постапокалипсиса. Глава 1. Глава 1. Катастрофа из-за банки Кока-Колы. По лбу катились холодные капли пота. Цзян Чэнь уставился на огромную грудь, по меньшей мере 4-го размера, прямо перед собой. В ее глазах была смелость, у нее был точеный красивый нос и аккуратный рот. Однако ее злобный вид разрушал эту красоту. В руках она держала заряженный черный пистолет и плетку. Если бы обстановка была более сексуальной, любой мужчина незамедлительно бы начал представлять, что будет дальше. Помечтай о моей заднице. Сердце Цзян Чэня наполнялось жалостью и страхом. Он не испытывал никакого удовольствия и вряд ли смог бы его почувствовать. Внезапно его брюки стали тесными. Кажется, у него начались галлюцинации. Ничего не поделаешь, я мазохист. Он знал, что не страдает фетишизмом. Поэтому любая физическая реакция – результат этой жуткой ситуации. Имя? – спросила сисястая девушка. Она была одета в черный кожаный пиджак и в полинявшие от множества стирок джинсы. Она встряхнула волосами, с трудом вставая с подлокотника. Цзян Чэнь, он сглотнул, ответив честно. Он был воспитанным мужчиной и впервые встречал такую грубую девушку. «Что за девчачье имя?» – удивленно спросила девушка. «Черт возьми, спроси об этом у моей мамы». Конечно, он только подумал об этом. Он боялся, что, если он откроет свой рот, в его лбу появится новая дырка от патрона. Да, у этой горячей штучки был заряженный пистолет, что даже отдаленно не напоминало романтическую обстановку. «Я родился утром, поэтому в моем имени есть слово «утро»» – Чэнг Чэнь, – пробормотал Цзян Чэнь. Вообще-то имя не было девчачьим. Однако тот факт, что он выглядел очень мило, не играл ему на руку. Даже если бы у него было мужественное имя, то это выглядело бы странно. «Не уходи от темы». Девушка хлестнула плеткой по дивану рядом с ним. Громкий шлепок заставил Цзян Чэня вжаться в кресло от страха. «Мне плевать на это. Боже, это ты меня об этом спросила». Цзян Чэнь мысленно взмолился, побледнев от страха. «А ты ничего так, парнишка». Красотка улыбнулась, подходя ближе. Она провела по лицу Цзян Чэня рукояткой плетки. «Ты будешь отвечать на мои вопросы. Если попробуешь соврать, я не откажусь от удовольствия украсить твое лицо парочкой шрамов». Цзян Чэнь покраснел от попытки сдержать крик. «Почему я чувствую себя таким слабым? Откуда ты?» – спросила девушка, пристально глядя на него. «Я с севера», – соврал Цзян Чэнь. Конечно же, он не верил, что девушка видит его насквозь. «Город Ванхай? Это город Ванхай? Это пустынное место? Это банка Колы? Где ты ее нашел?» Девушка странно произносила слова. Никто прежде не произносил при ней слова «кола». Цзян Чэнь почувствовал, как меняется голос девушки и учащается дыхание. Он был наполнен страстью или жадностью. «Кола – это что-то вроде газировки». «Нет, черт возьми, я знаю, что это газировка. Я спрашиваю, откуда она у тебя?» Девушка залпом выпила колу. Допив ее, она с облегчением выдохнула. Она бросила банку на землю и вновь щелкнула плеткой по несчастному дивану. Цзян Чэнь уставился на оружие, направленное прямо ему в лоб. По лицу текли капли пота. Он старался дышать ровно и оставаться спокойным. «Я не могу это объяснить. Ты хочешь сдохнуть? Это так ты благодаришь человека, который только что спас твою жизнь?» Внезапно мужественно парировал он. После недолгой паузы, ее взгляд смягчился, она отвела пистолет и бросила плетку на землю. «Окей, я перешла грань». Несмотря на признание ошибки, она не собиралась отпускать Цзян Чэня. До сих пор она только хлестала по дивану. «Возможно, она не собирается причинять боль мне», – подумал Цзян Чэнь. «Верь мне, я не собираюсь причинять вред», – сказала она. Однако Цзян Чэнь не был уверен, что ее сознательность будет длиться долго. Поэтому он решил продолжить врать. «Не собираешься причинять вред? Например, я спас тебя от голода? Если бы я хоть что-то рассказал тебе сегодня, это бы усложнило наши жизни». Цзян Чэнь отвечал загадочно. Его слова оставляли место для воображения. «Ха-ха-ха-ха», девушка попыталась беззаботно рассмеяться, но в ее глазах явно читалась неуверенность. «Может быть, мы можем объединиться? Я только приехал сюда, как бы объяснить. Здесь ужасно. Мне нужен помощник, и я могу щедро заплатить за помощь», – интригующе предложил он. Он решил пользоваться методом кнута и пряника. «О, ты из Северного Альянса?» Брови девушки поползли вверх от удивления. «Если где-то и мог остаться законный порядок в этих руинах, то только на севере тундры. Туда не скидывали разрушительные ядерные бомбы и не распространяли губительные бактерии. Значит, порядок остался на земле далеко отсюда. Однако, порядок, это так относительно. У них отсутствует правосудие из-за наличия в том мире рабства, коррупции и гражданской войны. Они производят чуть больше еды, и это делает их чуть более привлекательными. В общем, это не намного лучше, чем город Ванхай с его анархией. Нет, я из чуть более процветающего места. И я собираю полезную информацию для одного человека. Кроме того, могу предложить некоторые нужности, как, например, банка газировки, которую ты только что выпила, или 3 банки еды, которые ты опустошила. Цзян Чэнь многозначительно замолчал, притворяясь членом Северного Союза. А что если она поймет, что он врет? Сейчас лучше всего было бы сказать, что он приехал издалека, из места, в котором никто никогда не бывал. Девушка покраснела, услышав о том, как она опустошила банки с едой. Она поняла, что вела себя не лучшим образом. Она уставилась на Цзян Чэня. Цзян Чэнь рассмеялся, отбросив свою мысль. Он понял, что выиграл. «Я не знаю, ребята, что вы здесь ищете. Супермаркеты, склады и даже холодильники девственно чисты. Здесь вряд ли возможно найти даже крошку хлеба. Прекрасная дама, как твое имя?» – спросил Цзян Чэнь, покачивая головой. «Сунь Цзя», – ответила она, и ее брови вновь удивленно поднялись. И с милой улыбкой она продолжила. «Давай выясним сразу. Если в нашем сотрудничестве пойдет что-то не так, я разнесу тебе голову. Не беспокойтесь, мисс», – вздохнул Цзян Чэнь. «Как он может затащить в постель девушку, которая может убить его в любую минуту? Мне просто нужен опытный проводник и, кажется, у тебя нет еды. Тогда, что именно ты ищешь? Это для рабов?» Сунь Цзя замолчала на мгновение, прежде чем со злостью посмотрела на Цзян Чэня. «Конечно, если у него есть еда, значит у него должна быть ферма или плантация с рабочей силой. Первая мысль Сунь Цзя должна быть. Он работорговец. В этой разрухе рабы. Лучшая рабочая сила и работорговля – это норма. Сунь Цзя ненавидела работорговлю, потому что так забрали ее сестру. Возможно, если бы ее продали на фабрику, это было бы не так уж и плохо, но если бы ее продали на плантацию или, того хуже, каннибалам, то это стало бы настоящим кошмаром. Нет, нет, нет, ты совсем не понимаешь. Цзян Чэнь попытался объяснить. Мне не нужны рабы, мне нужны технологии. Технологии, Сунь Цзя, кажется, совсем запуталась. Да, технологии. Что-то типа лазерного оружия и компьютера на твоей руке. У нас все это есть, но мы не можем производить сами. Поэтому мы решили прийти в этот пустынный город и найти старые технологии. Эти вещи, вопрос Цзян Чэня вызвал смесь удивления и подозрительности. Эти вещи сложно сделать, в деревне Людин куча людей умеет это делать. Цзян Чэнь чертыхнулся про себя, но оставался спокойным. Это всего лишь пример. Мы далеко продвинулись в производстве продуктов питания и автомобилестроения, но вот с технологиями в целом дело обстоит не очень. Именно поэтому я здесь. Объясняя, он сам удивлялся своей импровизации, которая оказалась лучше, чем он ожидал. Он заметил, что несмотря на то, что в прошлом этот мир далеко продвинулся в технологиях, ядерная война разрушила все, что было достигнуто. Да и вообще чудо, что человечество все еще выжило после заражения смертельными вирусами. Этот разрушенный мир вызывал странные чувства. Высокотехнологичные летающие машины соседствовали с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Несомненно, несмотря на то, что технологии сохранились, цивилизация деградировала. Как бы там ни было, Сунь Цзя пожала плечами и продолжила с интересом в голосе. «Давай обсудим, что я получу с этого, что бы ты хотела получить?» После короткой паузы спросил Цзян Чэнь. Он сомневался, что знает валюту этого мира. «Батареи типа С, еда и кварцы, выбирай. Хотя я бы предпочла еду», — ответила Сунь Цзя. И заискивающе спросила: «У тебя случайно не осталось карри с курицей? Ты все съела». Цзян Чэнь вздохнул с притворным сожалением. Он никогда в жизни не видел батареи и кварцы. Поэтому, без сомнения, еда для него была лучшим вариантом. «О, мне так жаль». В голосе Сунь Цзя промелькнули странные нотки. Внезапно в ее поведении снова проступили нотки жестокости, и она решительно села на подлокотник. «Зарплата 10 банок еды в месяц, и ты несешь ответственность также и за мое питание», — безапелляционно заявила она. «Договорились». Незамедлительный ответ Цзян Чэня заставил Сунь Цзя почувствовать себя виноватой. Несмотря на то, что в этой разрухе только идиоты могли испытывать сострадание, сострадание всегда живет в сердцах людей. Жестокость – это лишь способ самозащиты. «Я несу ответственность за твою безопасность. добавила Сунь Цзя. Вина переполняла ее. «Конечно, черт возьми, если я умру, кто будет тебе платить?» Цзян Чэнь ликовал, но не подавал виду. «Эта плата, ничто для него, но все же это будет стоить около 100 долларов. Хорошо, мой прекрасный телохранитель, может быть, ты меня уже развяжешь?» Кризис миновал, как только Цзян Чэнь смог глубоко вздохнуть. Его конечности практически потеряли чувствительность. Сунь Цзя вытащила ножик и перерезала веревки. Грустно глядя на Сунь Цзя, Цзян Чэнь немного пошевелился. Затем он взял свой пустой рюкзак. Сунь Цзя попыталась улыбнуться и сделала вид, что ни разу не обыскивала его рюкзак. «Что дальше? Выберемся отсюда? Выберемся. Зачем? Это будет местом наших встреч». За окном был безжизненный мегаполис. Когда-то шумные улицы теперь были пустые и без единой души. Некогда кипящий жизнью город был наполнен бесчетным количеством зомби. По мертвому городу разносились крики неизвестных существ. Где-то недалеко раздавались выстрелы вперемешку с едва уловимыми шумами. В городе, пропитанном смертью, каждый день проходили сражения. Зомби против людей, люди против людей. Сквозь пыльное и залапанное окно Цзян Чэнь видел опасность. Смерти миллион возможностей. Глава 2. Глава 2. Браслет из другого измерения. Наша вселенная – это множество вселенных. Взмах крыла бабочки в джунглях Амазонки мог бы стать причиной торнадо в Техасе. Эффект бабочки может увеличить любую мелочь до бесконечности. Он может изменить будущее до неузнаваемости. Именно поэтому будущее – это совершенно сомнительная и относительная величина. Цзян Чэнь, юноша 23 лет, закончил бакалавриат. После окончания университета он работал продавцом-консультантом в магазине одежды, пока его не сократили. Финансовые трудности заставляли его принять сложное решение – найти другую работу в городе Ванхай или вернуться в свой родной город. Но он не хотел так быстро сдаваться. С детства он мечтал жить в одном из мегаполисов типа Ванхай, и этого от него ждали родители. У него не было никакого опыта, и он страстно желал узнать, что этот мир может ему предложить. Однако он знал, что этот путь будет тяжелым. Он начал пить, впервые после окончания университета, напился в одиночку. Он выпустил наружу все свое отчаяние и сожаление. Он почувствовал головокружение и потерял сознание. Непонятный металлический объект коснулся его руки и вошел в нее. Он исчез так же быстро, как и появился. Казалось, что этого и не было. После этого он открыл в себе удивительную способность путешествовать во времени и пространстве. Конечно, прошло несколько месяцев, прежде чем он понял это. На его правом запястье появился странный рисунок в виде браслета. Если бы кто-то посмотрел на него тщательно, то увидел бы, что браслет выглядел как очень странная татуировка. И это уже было странно, потому что у него никогда не было татуировок. Он не понял, почему именно он стал избранным. Однако он понимал, что эта уникальная возможность изменит его жизнь. Путешествие во времени, путешествие в пространстве, он недостаточно знал, чтобы понимать эти процессы. Но однажды его ударило током, и он ничего не почувствовал. Тогда он обнаружил, что севшая батарейка на татуировке полностью зарядилась, вобрав в себя около 100 ватт энергии. Затем понадобилось совершить путешествие сквозь вселенные. Путешествие сквозь вселенные стоило половину заряда. Таким образом, полностью заряженная батарея позволяла совершить путешествие в оба конца сквозь время и пространство, которое стоило всего лишь 50 долларов. Очень экономично. Татуировка давала возможность не только путешествовать, она также давала вход в параллельное пространство, которое он мог посещать в любое время. Однако это было пространство-кладовка площадью около 1 кв. метра. Однако хранение вещей стоило энергии, поэтому Цзян Чэнь предпочитал хранить вещи в рюкзаке. Если бы он не был осторожным и вдруг лишился способа пополнить энергию в этом апокалиптическом мире, то у него не было бы никакой возможности вернуться домой. Цзян Чэнь чувствовал, что батарею можно обновить и увеличить ее мощность. Совершенно точно, ее можно было улучшить, просто пока он не понимал как. Заряжать батарею было очень просто. Цзян Чэню требовалось просто засунуть палец в розетку. Конечно, это выглядело очень странно, и он с удовольствием заканчивал это задание. Как он это обнаружил? Как и говорилось ранее, совершенно случайно. В первое свое путешествие он оказался в пустующем доме. Кровать, покрытая пылью, мебель вся в коррозии говорили о времени. Он обошел окрестности и начал исследовать ветхий дом. Из сломанной телеграфной ленты и разбросанных повсюду газет он получил немного информации о мире, в котором оказался. Этот мир находился в параллельной вселенной и был похож на Землю. Однако технологии продвинулись вперед. Повсюду были небоскребы, но никакого намека на цивилизацию и людей. По некогда оживленным улицам бродили зомби и мутанты. У Цзянчиня не было никакого желания выходить на улицу без оружия. Год был 2190, место также город Вайхай, но различие было колоссальным. Год 2150, усиление глобального потепления, увеличение добычи полезных ископаемых привело к их истощению, расцвет экономического кризиса. Год 2164. Политический кризис в Польше стал причиной войны между Европой и Китаем. Красная армия начала вторжение на Запад. Мировая политика находилась в напряжении. Следует заметить, что в параллельной вселенной СССР не распался в 1991 году, и, как следствие, мировая политика делилась на три организации. Первый – альянс под управлением США, известный как НАТО, в подчинении второй оказалась Европа под управлением СССР, и, наконец, Китай создал РСА и взял под управление страны Юго-Восточной Азии. Остальные оставались независимыми странами. Год 2171. Давление на Европу усилилось, так как СССР объявил войну РСА. Организации обвиняли друг друга в развязке военных действий, что стало причиной Третьей мировой войны. Той же зимой Китай и Япония развернули морские боевые действия в связи с конфликтом в Южно-Китайском море. НАТО и СССР объявили о сотрудничестве в связи с распространением войны по всей Азии. В том же году в Монголии нарастал политический кризис, что стало причиной ухудшения отношений между СССР и РСА и массовым перестрелкам на границах. Год 2172. СССР впервые применил ядерное оружие в Париже, и Третья мировая война официально стала битвой ядерного вооружения. Год 2173. Военные действия зашли в тупик. Во всем мире чувствовались нежелательные последствия радиации. Все живое, несомненно, полностью разрушалось. Ядерной зимой 80% планеты было покрыто снегом. Никто и подумать не мог, что именно так закончится глобальное потепление. Беженцы, голод, болезни стали символами этой войны. Полное уничтожение человечества заняло всего лишь 2 года. Общие экономические потери намного превышали потери 2 предыдущих войн, взятых вместе. В связи с этим негласно воцарился мир, победителей не было. Каждый понимал, что если война продолжится, то выживших не будет. Новый год 2174. Обсуждение и вступление в силу договора о мире. Для устранения последствий ядерных атак была запущена программа по восстановлению окружающей среды. В финансировании программы приняли участие все страны. Осень 2174. ООН объявила о закрытии программы по восстановлению окружающей среды, так как клетки, используемые для уничтожения радиоактивного мусора, подверглись неконтролируемым мутациям. В то же самое время из-за атак со стороны неизвестных боевиков, мутировавшие клетки начали распространяться в больших городах. Инфицированные люди стали превращаться в зомби, и человеческая раса вошла в стадию биологической катастрофы. Законный порядок, управлявшие миром прежде, исчезли в считанные дни. Год 2176. ООН отправила 6 исследовательских кораблей в направлении звезды Кеплер в звездной системе Альфа Центавра. Эти корабли везли на борту последнюю надежду цивилизации. У кораблей была задача найти место во Вселенной для зарождения нового мира. Однако это не имело никакого значения для людей, продолжавших борьбу на Земле. В том же году было объявлено о роспуске ООН. Газеты рассказывали новости до 2176 года. Остальная информация была записана в старом дневнике. Согласно электронным часам на комоде сейчас был июнь 2190 года. По случайному совпадению, в мире, где жил он, тоже был июнь. Согласно этому времяисчислению, цивилизация разрушилась за 5 лет. После короткой остановки, Цзянчень принял решение возвращаться в свой мир. Здесь было так много неизвестных опасностей, что оставаться было не слишком умно. Прежде всего ему нужно тщательно подготовиться. После 2-дневной передышки он купил коробку консервов с едой, коробку сосисок и коробку лапши. Он не собирался оставаться ночевать в опасном месте, но для подстраховки он взял с собой запас еды на 3 дня. Казалось, что днем зомби потеряли основную часть своих сил. Это намного облегчило исследование этого места. Цзянчень избегал мест, кишащих зомби, до тех пор, пока он не наткнулся на особняк. Из-за высокого забора и железных ворот особняк выглядел безопасно. Пожелтевшая трава на газоне придавала ему изрядно состарившийся вид. Мраморные скульптуры изменились до неузнаваемости из-за коррозии от кислотных дождей. Было совершенно понятно, что мир захватила экологическая катастрофа. Почему же он выбрал именно это место? Ответ очевиден. В особняке могут оставаться ценные вещи. К его удивлению, он не нашел ничего ценного, но он нашел девушку, истощенную до смерти. Может быть, красота девушки заставила его опустить оружие, или факт того, что он прибыл из цивилизованного мира, заставил его не думать о возможной опасности. Он увидел отчаяние в глазах девушки. Она была такой беззащитной. Он достал бутылку воды из рюкзака и медленно напоил ее. Самое главное – спасти девушку. Может быть, она выйдет за меня в конце? В тот же самый момент Цзян Чэнь достал банку с курицей карри. Как только девушка почувствовала запах, исходящий из банки, она посмотрела на Цзян Чэня беззащитными глазами, полными отчаяния. Он был девственником и не умел противостоять соблазнению, особенно в тот момент, когда невероятно красивая девушка смотрит на него мокрыми от слез глазами. Эмоционально и физически он был переполнен радостью. По доброте душевной он достал ложку и стал кормить обессилевшую девушку. После ничего не было. Цзян Чэнь сильно пожалел о своем решении. Последующие действия девушки красочно иллюстрировали сказку о фермере и змее, Прим. Фермер отогрел замерзшую змею, а она его потом укусила. После поглощения нескольких кусочков хлеба и банки с куриным карри, девушка без промедления вытащила пистолет. Она направила пистолет прямо в лоб Цзян Чэню, который от шока даже не мог пошевелиться. Затем она мастерски привязала его к стулу и начала допрос, угрожая плеткой, принадлежавшей бывшему хозяину особняка. Теперь Цзян Чэнь осознавал, чем могла ему обернуться полная сумка еды. Ему повезло, что он встретил Сунь Цзя, в которой еще оставалась капля сострадания. А вот если бы он встретил каннибалов или работорговцев, возможно, он бы закончил свою жизнь, став едой или рабом. Конечно, Цзян Чэнь всегда мог активировать татуировку и улететь обратно домой. Но это бы означало, что его величайший секрет раскрыт. Если уж эта девушка волк в овечьей шкуре, то ему предстоит столкнуться с куда большей опасностью. Он не хотел покидать эту страну сокровищ. Кроме того, чтобы активировать функцию перемещения требуется какое-то время. И нет никакой гарантии, что девушка не заметит ничего необычного и не спустит курок пистолета. Он не хотел рисковать. Достижением было то, что они смогли договориться. «Как ты доставишь продовольствие сюда?» — смущенно спросила Сунь Цзя, укрепляя внешнюю защиту особняка. «Даже не беспокойся, мои партнеры знают, как это сделать». Цзян Чэнь продолжал нести чушь. В особняке было немного наличных денег, но их ценность в этом мире существенно отличалась от их значимости в его мире. Цзян Чэнь хотел найти золото и другие ценности, но было очевидно, что предыдущий владелец не хранил их дома. Картины на стенах могли бы быть ценными, но совершенно точно в мире Цзян Чэня эти художники еще не существовали, и их произведения никому не нужны. Однако особняк был набит новейшей техникой. Телевизор с голограммой или оборудование для автоматического приготовления еды. Но вскоре он понял, что ни одно из них не работает, а Сунь Цзя быстро подтвердила его догадки. Эти вещи после ядерного взрыва, большая часть электроники перестала работать, но некоторые детали могут быть полезными для тех, кто выжил. Цзян Чэнь с сожалением вздохнул. Его план продать эти приборы в его мире провалился. Однако, если эти приборы здесь есть, значит, наверняка есть кто-то, кто может их собрать снова. Цзян Чэнь знал, что если он будет платить едой, то найдется куча гениев, готовых работать на него. В этом разрушенном мире навыки не стоили ничего. Если инженер не может создать новейшее ядерное оружие, то его жизнь похожа на жизнь людей, живущих в канализационном люке. Сунь Цзя не знала, что Цзян Чэнь видел в особняке. Тем не менее, так как ее работодатель сказал, что нужно сделать эту работу, она не отказывалась. «Скажу честно, нет никакого смысла в укреплении ограждений. Если мы не будем сильно шуметь, то тупоголовые зомби не проберутся сюда. Сюда не заходят и мутанты. Поэтому это трата. Достаточно. Я не скрываюсь от зомби. Я прекрасно знаю, что до тех пор, пока я их не трогаю, они не будут трогать меня. Я опасаюсь незваных гостей. Уверен, ты не хочешь, чтобы тебе перерезали горло, пока ты спишь», — пробормотал он, сердито глядя на Сунь Цзя. «Окей, босс». Глаза Сунь Цзя стали круглыми. Она хотела бы поспорить, так как никто не попытается пробраться в дом, потому что по нему видно, что он уже разворован. Почему же она здесь? Это был ее секрет. У тебя есть карты местности? Цзян Чэнь сел на диван, скрестив ноги. У него не было даже намека на чувство вины за то, что он заставлял девушку тяжело работать. Ему тоже не особо приятно было, когда в его голову был направлен пистолет. У Сунь Цзя было достаточно опыта. Она укрепила особняк при помощи подручных материалов, которые она нашла. «Какой у тебя ин? Идентификационный номер? Я могу тебе сразу переслать. Ин?» Растерялся Цзян Чэнь. «Ну ин вот этой штуки». Сунь Цзя показала на компьютер на своей руке. Она усмехнулась так, как будто услышала забавную шутку. «У тебя, что нет такого? Я могу купить такой». Цзян Чэнь с трудом выдавил улыбку. Он чувствовал себя отсталым перед этой девушкой. «Я с трудом могу представить, насколько смелым нужно быть, чтобы выйти исследовать город без компьютера. Тебе все равно на уровень радиации?» Сунь Цзя тяжело вздохнула, вытаскивая из рюкзака нечто, отдаленно напоминающее наручные электронные часы. Она кинула их Цзян Чэню. «Померь их. Кажется, подошли. Где ты их взяла?» Цзян Чэнь начал играться с наручным компьютером. Он был поражен этим высокотехнологичным изобретением. Он был легче перышка. Экран отображал все биологические показатели Цзян Чэня. Что-то вроде устройства для наблюдения за здоровьем. «Я сняла их с одного неудачника», — ухмыльнулась Сунь Цзя. Ее улыбка излучала удовольствие, но по спине Цзян Чэня пробежал холодок, как будто он увидел самого дьявола. Имя пользователя. Цзян Чэнь. Мышечная сила. 12. Костная сила. 10. Рефлекс. 11. Сила клеток мозга. 14. Уровень радиации. 11. Безопасно. Отклонение. Нет. На лбу проступил холодный пот, когда он увидел уровень радиации. Он совершенно забыл, что мир пропитан радиацией с неба до земли. Он не совсем понимал, что значит уровень радиации 11, но был совершенно точно уверен, что до приезда сюда он не подвергался радиоактивному облучению. Ни одна из способностей не превышает 20 хм. «Послушай, ты вообще мужчина?» Сунь Цзя насмешливо посмотрела на Цзян Чэня. «Ты хочешь проверить?» – вызывающе спросил Цзян Чэнь. «Я стою прямо здесь. Почему бы тебе не попробовать?» Сунь Цзя присела на подлокотник дивана, ее глаза были вызывающими. «Я ни в коем случае не позволю этому произойти. Черт, успокойся». Цзян Чэнь был готов признать свое поражение. Он бы не смог победить эту дикарку. Даже если представить на секундочку, что они переспят, ему придется следить за тем, чтобы девушка не заехала ему между ног. Он был уверен, что она не упустит такой возможности, если она у нее будет. Если задуматься о таких приятных отношениях, то лучше заводить их в его мире. Если бы у него были деньги, девушки бы от него не отлипали. Без какой-либо явной причины в его голове засел один человек. Девушка, которая уволила его с работы и лишила источника заработка. Девушка, которая сделала его жизнь в городе Ванхай ничтожной. Девушка с лицом суки и отвратительным отношением к людям. «Что такое, мой маленький босс? Почему ты внезапно замолк?» Сунь Цзя произнесла слово «маленький» с особой интонацией и насмешливо посмотрела на него. «Ничего, я просто вспомнил кое-что из прошлого». Сунь Цзя удивил его спокойный голос, и по ее спине пробежали мурашки. Хотя она не боялась парня, у которого показатели не достигали и 20 пунктов, но ее интуиция редко ее обманывала. Сунь Цзя была достаточно умна, чтобы промолчать. У нее не было повода отказываться от бесплатной еды. Сунь Цзя вряд ли могла представить себе жизнь без необходимости думать о еде. Это куриное карри было невозможно вкусным. В этой разрухе счастьем было найти хотя бы кусочек хлеба. Большинство людей питалось пищевыми добавками, которые не насыщают, но поддерживают. Также, внешне недоразвитый босс казался искренним человеком. Не смущайтесь, в полной разрухе определение «искренний человек» имеет совсем другое определение. Однако, к ее удивлению, она бы лучше проводила время с мистером Добряком, чем с нормальным человеком из разрушенного мира. В конце концов, с ним она могла не беспокоиться о том, что однажды проснется связанной. Она подумала об этом, и с ее растрескавшихся губ сорвался довольный смешок. «Леди, могли бы вы не смеяться так злобно?» Он не понимал почему, но даже ее улыбка была красивой. По телу Цзян Чэня пробежала дрожь. «Я, тебе не кажется, что я очень привлекательная? Отвечу ли я да или нет?» — прошептал Цзян Чэнь, глядя на ее прекрасное лицо. Глава 3. Глава 3. Мне нужно золото. На следующее утро Сунь Цзя отправилась в здание коммерческого банка рядом с Цинпу. Сунь Цзя было любопытно, Что же они там ищут? И Цзян Чэнь ответил прямо на ее вопрос. Мне нужно золото. Этот мир был полон богатств. Любую вещь из этой цивилизации можно было бы с легкостью воспроизвести в научных лабораториях в его мире, но не было никакого смысла продавать их там. Поэтому единственной ценной вещью было золото. Цзян Чэнь догадался, что в разрозненном разрушенном мире золото не представляет никакой ценности. В мире, где люди страдают от голода, вряд ли кто-то будет обменивать еду на блестящие металлические штучки. И он был абсолютно прав. Сунь Цзя хотела знать, зачем нужно золото, но Цзян Чэнь не хотел отвечать на этот вопрос. Утром у них случилось и маленькое происшествие. Как только Сунь Цзя проснулась и открыла глаза, Цзян Чэнь положил перед ней кусок хлеба. Сунь Цзя схватила тост и внимательно посмотрела на Цзян Чэня. «Давай на чистоту, что тебе нужно? Что мне нужно? Ты же сказала, что я должен заботиться о твоем питании». Цзян Чэнь удивился. Он не был настолько отчаян, чтобы спать с той, кто может заехать ему между ног. Как только у него появятся деньги, девушки не будут от него отлипать. На секунду она застыла от шока, но потом поняла, что это было частью оплаты. Это завтрак, 3 приема пищи в день. Но, возможно, обедать тебе придется не дома. Сейчас достану для тебя банку еды. Даже если этой девчонке придет в голову полностью опустошить рюкзак, у него еще есть еда в кладовке в другом измерении. У него осталось еще достаточно энергии, чтобы достать банку. Сунь Цзя была искренне удивлена. Ее глаза наполнялись слезами. В ее жизни было столько смертей и трагедий из-за еды, и впервые кто-то заботился о том, что она может проголодаться. Она забрала банку с едой. Она не хотела, чтобы Цзян Чэнь видел ее глаза. Она подумывала о том, чтобы похитить этого парня и удерживать в заложниках, чтобы потом обменять на еду у его партнера. Несмотря на то, что она пыталась выкинуть эту мысль из головы, она все-таки существовала. И она незамедлительно почувствовала себя виноватой. Завтрак. Что такое завтрак? Она вцепилась зубами в кусок хлеба. Она выглядела такой дикаркой, но это было невероятное зрелище. Если ты не будешь завтракать, то у тебя могут появиться проблемы с желудком. Проворчал Цзян Чэнь, игнорируя тот факт, что это был совершенно другой мир. Многие люди жили в неуверенности, что они вообще получат еду. Если ты будешь завтракать, то у тебя будет больше сил весь день. Спасибо тебе. А, голос был таким тихим, что он с трудом понял, что она сказала. Ничего. Сунь Цзя доела последний кусочек хлеба и облизала губы. Она посмотрела на свои жирные руки и едва удержалась от желания облизать пальцы. Впервые она испытала странное желание сохранить лицо. Она не хотела, чтобы ее считали дикаркой, хотя это было и не так уж и неправильно. «Я сделаю все, чтобы найти золото в хранилищах банка, но, боюсь, будет сложно перенести его сюда». Да, этот пустой город был полон бесхозных автомобилей, но последствия от использования ядерного оружия разрушили всю электронную систему города. Высокие технологии стали препятствием на пути у выживших людей. Все машины на улицах были связаны с новейшими технологиями. Даже автомобили с двигателями внутреннего сгорания были напичканы современными деталями. Поэтому эти машины были совершенно бесполезны. Без тщательного осмотра и замены деталей профессионалами, было практически невозможно найти машину, на которой было бы можно ехать. Будь осторожна, твоя цель исследовать это место. Я хочу знать, что там находится вокруг и где именно лежит золото. Кажется, это все. Постарайся вернуться до наступления темноты. Да, я знаю. Сунь Цзя помахала рукой, чтобы еще раз проверить свое снаряжение. Ночью Ван Хай полон опасностей. Эти зомби становятся умнее без солнечного света. О, а можно я посмотрю твой данный ин? Внезапно спросил Цзян Чэнь, когда Сунь Цзя уже практически ушла. Ему было любопытно, что за данные у этой девчонки, что она легко может его уложить одним ударом. Удивленно Сунь Цзя помахала своим браслетом. Цзян Чэнь был ошеломлен. Имя пользователя. Сунь Цзя. Мышечная сила. 44. Костная сила. 61. Рефлекс. 40. Сила клеток мозга. 13. Примечание. Восстановительная вакцина уровня С. Вакцина от Т-вируса. Цзян Чэнь никогда бы не мог представить, что ее нежные руки сильнее его в 3 раза. Это вообще возможно? После того, как он убедился в том, что Сунь Цзя ушла, Цзян Чэнь незамедлительно отправился в свой мир. Время в обоих мирах было одинаковое, все текло в привычном ритме. Батарею, конечно, нельзя зарядить в квартире. К Кто бы знал, сколько времени займет зарядка 100 вольт. Если Сун Цзя вернется и не найдет его в особняке, у него будет куча проблем. Поэтому, чтобы зарядиться, ему придется украсть электричество где-то еще. Он проник на маленькую подстанцию в соседнем районе. Испытывая чувство вины, он открыл счетчик, который распределял электричество, и, глубоко вздохнув, прикоснулся к оголенному проводу. Из оголенного тока посыпались искры. Батарея на его запястье зарядилась мгновенно. Но естественно во всем районе произошел скачок электричества. Черт возьми, что не так с этой энергетической компанией? Почему опять скачки напряжения? Моя игра. Почему опять нет напряжения? Меня это уже достало. По району прокатился гром возмущений, пока жители пытались выяснить причину. Не закрывая калитку, Цзян Чэнь быстро удалился. Он выбрал именно это место, потому что здесь не было никакой системы наблюдения. Преисполняемый виной, Цзян Чэнь вернулся в свою съемную квартиру. По всей видимости, мощность имеет важное значение. Может быть, попросить кого-нибудь усилить электрическую цепь, но ведь будет сложно объяснить причину, не вызывая подозрений. Может быть, стоит переехать в другое место, или переехать в такое место, чтобы можно было установить высоковольтный генератор. Черт возьми, лучше бы найти замену электричеству, как источнику питания. Чтобы лучше понимать, сколько заряда осталось, Цзян Чэнь с помощью линейки нанес маленькие штрихи. Цзян Чэнь упаковал еду в рюкзак, настраиваясь на жизнь в будущем. Также он заказал коробки с консервами, лапшой и хлебом с сайта Таобао. Цзян Чэнь посмотрел на свой практически пустой банковский счет, но он совершенно не был этим расстроен. Он понимал, что очень скоро деньги, которые он только что потратил, будут всего лишь мелочью в кармане в будущем. Банк полный золота. У него будет куча денег. Только радость от крупного выигрыша в лотерее могла бы сравниться с его чувствами сейчас. Также он взял с собой бинты, лекарства и другие медицинские препараты. Он понимал, что проведет какое-то время в том мире разрухи. Он потратил 10% заряда на упаковку 2 коробок консерв и 4 коробок лапши в кладовку в параллельном измерении. Хотя это и потребовало энергии, все же это было необходимо. Он подкурил сигарету, пока сидел, засунув палец в розетку. Он ждал, пока батарея полностью зарядится. Это было бы опасно, снова идти и красть электроэнергию. Чтобы хоть как-то убить время, он развлекался с компьютером на левой руке. Цзян Чэнь пугал уровень радиации. Он не хотел быть подверженным радиационным болезням. Он открыл руководство по уровням радиации и тщательно изучил все записи. К удивлению, он обнаружил, что только уровень радиации свыше 50 может оказывать влияние на здоровье. Рекомендовалось хранить немного йода в компьютере, чтобы снизить воздействие радиации. Он нажал кнопку забора йода, и сбоку вылезла тонкая иголка. Он изучил эту иглу, прежде чем поместил ее в раствор йода. Цвет раствора начал потихоньку светлеть, пока не стал бесцветным. Он смотрел на увеличивающийся показатель содержания йода и на уменьшающийся уровень радиации. Он был удивлен, проблема, беспокоившая его, так быстро решилась. В таком случае, ему требуется лишь заказать таблетки с йодом в ближайшей аптеке, чтобы решать эту проблему. Зарядившись полностью, Цзян Чэнь потянулся и отправился на кухню. Он достал из холодильника продукты и приготовил яичницу с помидорами и поджарил мясо с перцем. Он сел обедать. Глоток холодного пива вызвал в нем волну удовольствия. Этот простой обед стоил бы кучу золота в том мире. В том мире проблем золота стоит столько же, сколько и обычный камень. Глядя на то, как искренне Сунь Цзя радовалась и получала удовольствие от поглощения консерв, Цзян Чэнь понимал, насколько важна еда в том мире. Цзян Чэнь представил, как он достает консерву с едой в городке Людин, и толпы красивых женщин бегут к нему, чтобы иметь возможность спать с ним. Он ел последнюю ложку риса, тщательно пережевывая ее, а его мысли бродили где-то далеко. Если Третья мировая война случится в его мире, сценарий параллельного мира повторится здесь. От этой мысли у него пробежала дрожь по всему телу, и он боялся думать о том, что будет дальше. Черт, почему я думаю о таких странных вещах? Для начала стоит разобраться со своей жизнью, сказал он сам себе и покачал головой. Прежде всего ему нужно заполучить золото и продать его, а потом наслаждаться жизнью миллионера. Для начала нужно будет купить дом, да и машина бы не помешала. Девушка, стоит ли беспокоиться об этом, когда у тебя куча денег? Цзян Чэнь помыл посуду, прежде чем убрать ее в шкаф. Затем он взял свой рюкзак. Время ехать. Хотя, В его голове промелькнула мысль. Он открыл холодильник и достал банку колы. Путешествие во времени началось. Глава 4. Золотой слиток. Путешествие заняло всего секунду, и Цзян Чэнь оказался на пыльном полу особняка. Он проверил заряд батареи на браслете. К его удивлению, он потратил всего 40% заряда в этот раз. Может быть, от количества зарядок емкость увеличивается? Цзян Чэнь покачал головой. Это, конечно, прекрасная новость, но он не мог понять, почему так произошло. Он присел на диван и наслаждался шикарной жизнью, столь недоступной для него в его мире. Он закурил сигарету и посмотрел на время. Сквозь заляпанное окно он увидел тень Сунь Цзя. Он достал бинокль, чтобы убедиться, что это она, и только тогда открыл ей дверь. «Вот золото, которое ты просил». Он поймал сумку, и его руки не выдержали. Счастье переполняло его, сумка была очень тяжелая. В ней явно было несколько килограмм, но девушка подбросила ее так, как будто это был волейбольный мяч. Ее сила впечатляла. Цзян Чэнь взглянул на ее руки. Худые и без всякого намека на мускулы. Это было так изматывающе. Банк полон зомби. Мне потребовалось 2 заряда патронов, чтобы полностью избавиться от этих чудовищ. Подвал был завален стальными плитами, и я не смогла его открыть. Я взяла эти золотые слитки из VIP-комнаты. Сунь Цзя вытерла пот со лба и кинула рюкзак на пол. Даже если бы золото весило пару килограмм, ее снаряжение весило не менее 20 кг, которые она несла на себе достаточно долгое время. Лови. Это. Сунь Цзя поймала банку колы и уставилась на него. Кажется, тебе это нравится. Он выглядел смущенным от взгляда Сунь Цзя. Она безмолвно шевелила губами. Через мгновение, ее взгляд вновь стал дерзким. Резким движением она открыла банку и сделала большой глоток. О, это чудесно. На улице невыносимая жара. Кола холодная. Сунь Цзя подозрительно посмотрела на Цзян Чэня. Холодильник на кухне все еще работает. Фотоэлементы, солнечная батарея работают здесь. Он не врал. Несмотря на то, что большая часть электроники была разрушена, система питания каким-то образом работала. Возможно, кто-то здесь жил и починил часть электроники. Но, судя по слою пыли, это было очень давно. Отлично. Ты мне не скажешь, откуда ты взял эту колу, даже если я спрошу. Сунь Цзя потрясла головой, как бы отгоняя эту мысль. Итак, что дальше? Если мы хотим проникнуть в подвал и перетащить золото сюда, то нам потребуется помощь профессионалов. Как минимум, нам нужна взрывчатка или хакеры, способные взломать электронный замок. Где мы можем их найти? Взрывчатка была проблемой. В современном мире ее невозможно было купить, особенно в больших количествах. В первую очередь из-за запретов, а во-вторых, из-за социального статуса Цзян Чэня. На базах выживших, например, в городе Людин, она смотрела в пустоту, и ее глаза наполнялись ненавистью. Там люди веселятся, несмотря на разруху. Это далеко отсюда, не так уж и далеко, но дорого. Все, кроме жителей, владеющих собственностью, и рабочих, потерявших свободу, должны платить энергией, кристаллами или эквивалентом им. Энергия в виде кристаллов. Цзян Чэнь был в замешательстве. Смотри. Сунь Цзя пошарилась в кармане и достала кусочек потемневшего зеленого кристалла. Этот кусочек кристалла равен 37 единицам энергии. Ты можешь проверить это при помощи наручного компьютера. Их очень сложно достать. Только самые сильные мутанты носят их на своей голове. Если бы это было возможно, я бы больше никогда в жизни с ними не встречалась. Есть существа, которые могут напугать эту девчонку. По спине Цзян Чэня пробежал холодок. Он взял кристалл, и по его правой руке пробежал разряд. Он был удивлен. Эта штука могла бы заряжать его татуировку. Оставаясь спокойным с виду, Цзян Чэнь еще какое-то время поигрался с кристаллом и вернул его Сунь Цзя, что можно получить за 1 единицу энергии. 0,1 банки мяса, половину банки обычной еды, 10 пищевых добавок, 1 батарею или 3 магазина патронов. Можно получить все, что угодно. Многие базы выживших используют эту энергию в качестве денег. За нее ты можешь даже купить женщину, которая будет спать с тобой. Сунь Цзя насмешливо посмотрела на Цзян Чэня. Ей нравилось задевать этого мальчишку. 37 единиц энергии. Меняю на 4 банки еды, договорились. Сунь Цзя ни секунды не сомневалась и кинула кристалл Цзян Чэню. Однако, даже если она и сомневалась, она поспешила объяснить. Даже если у тебя куча еды, ты проиграл эту сделку. Если ты так будешь продолжать и дальше, люди начнут тобой пользоваться. Что? Удивился Цзян Чэнь. Он не переживал о 3 единицах разницы. Да, одна консерва стоит 10 единиц энергии. Но все еще зависит от того, что за еда там. Большинство консерв содержит мясо рыб-мутантов, а многие из них вообще наполнены песком. И это лучший сценарий. А в некоторых содержится человеческое мясо. Ее голос был наполнен отчаянием и безысходностью. Куриное карри, жареная свинина. Я вообще впервые в жизни попробую это. Сунь Цзя с трепетом посмотрела на Цзян Чэня. Продавцы используют коров-мутантов для перевозки товаров. Однажды мне посчастливилось есть корову-мутанта. Даже сухое мясо было восхитительным для меня. Я верю тебе, тихо сказал Цзян Чэнь. Неожиданно его переполнил страх. Он был бессилен перед Сунь Цзя. Если она захочет забрать его еду, ей достаточно будет лишь моргнуть, чтобы прикончить его. Верю. Цзян Чэнь почувствовал удушающий страх по всему телу. Ему уже просто хотелось забрать золото, вернуться домой и забыть обо всем, что здесь произошло. С этими золотыми слитками он мог бы жить как миллионер. Только сейчас он понял, что этот мир сложнее, чем он думал. Может быть, в нем говорила жадность или амбициозность. Он быстро прекратил внутреннюю борьбу, успокоился и откинул желание сбежать. На его лице не было никаких эмоций, хотя он всячески пытался побороть свой страх. «Веришь?» Сунь Цзя рассмеялась. Однако в ее глазах были эмоции, которые она никак не могла скрыть. В этом мире никто давно не использовал это слово. Оно похоронено под слоем голода и смертей. Несмотря на то, что для Сунь Цзя это было очень важное слово, она наградила Цзян Чэня презрительным взглядом. Вздохнув, она пошла на кухню. «Твоя наивность заставляет волноваться, но меня это не раздражает». Цзян Чэнь расслабился, услышав эти слова. Он поступил правильно. Сунь Цзя не собирается причинить ему зла. В противном случае, у нее было предостаточно времени, чтобы убить его, и она бы вряд ли ждала. Цзян Чэнь почувствовал облегчение, это была та мысль, которая не давала ему покоя долгое время. Дойдя до двери, Сунь Цзя обернулась. «Так как ты мой босс, мне нужно заботиться не только о твоей безопасности. Мне нужно позаботиться о том, чтобы тебя не надули. Если кто-то захочет обокрасть тебя, это будет проблема и для меня. Поэтому, если вдруг соберешься заключать какие-то сделки, позови меня. Она заботится обо мне, не смотри на меня так. У меня мурашки по коже из-за тебя». Сунь Цзя пришла в бешенство от вздоха Цзян Чэня. Она прошла на кухню и закричала от удивления. «Что? Как это возможно? Холодильник?» Большая часть ответов Цзян Чэня была ложью. Это позволяло избегать проблем и опасностей. Но эмоции в ее глазах были настоящими. Он удивился, но эти эмоции делали эту храбрую девчонку такой милой. «Хватит есть консервированную еду. Сегодня мы будем есть нормальную еду. В честь моего первого работника». Рассмеялся Цзян Чэнь и отправился на кухню, переполненный чувством счастья. Сунь Цзя застыла перед холодильником, не осмеливаясь перечить своему работодателю. Она уставилась на помидоры и яйца в холодильнике. Цзян Чэнь положил их в холодильник перед приходом Сунь Цзя. «Ты», — срывающимся голосом проговорила Сунь Цзя, — «не спрашивай. Я знаю, у тебя много вопросов. Мы можем обсудить их за ужином. А сейчас, ты знаешь, как резать помидоры?» Цзян Чэнь оставил ошеломленную Сунь Цзя в покое, и на его лице растянулась гордая улыбка. Он взял пару томатов и яиц. «Сегодня у нас будет яичница с помидорами». Глава 5. Омлет с помидорами. Почему он выбрал это блюдо? Да, он не особенно хорошо умел готовить, а это было единственное блюдо, которое у него всегда получалось. Наверное, потому что он готовил его каждый день. «Когда у меня появятся деньги, я найму домработницу», — подумал Цзян Чэнь, но тут же выкинул эту мысль из головы. Его секрет станет причиной множества домыслов, и домработница вряд ли поможет сохранить его. Лучше завести девушку. Он подумал о золотых слитках в гостиной, и его лицо озарилось довольной и счастливой улыбкой. Голова Сунь Цзя была полна вопросов, которые она хотела задать. Но, вместо того, чтобы спрашивать, она завороженно смотрела на тушащиеся помидоры и вдыхала волшебные ароматы. Она не могла вспомнить, было ли такое когда-нибудь в ее жизни. Цзян Чэнь сказал, что ответит на ее вопросы за ужином. Ей не нужно было торопиться и задавать их сейчас. Она молча резала помидоры, но не могла не смотреть на Цзян Чэня, взбивавшего яйца. Ее робкая, но счастливая улыбка заставляла сердце биться чаще. «Потише, ты как будто хочешь накрошить разделочную доску». Ой, голос Цзян Чэня заставил ее посмотреть на доску. Когда она поняла, что задумалась, в ней взыграла смесь злости и раздражения. Но тем не менее, она чувствовала себя немного счастливой. Счастливой, какое странное слово. Мысленно она переместилась назад на базу выживших. Сунь Цзя легко вспомнила то время, когда она была еще маленькая, двери базы выживших были закрыты на замок. Жизнь там напоминала рай. Никаких преступлений, классовых различий, и общество управлялось искусственным разумом. Все поровну делили между собой работу и имеющиеся ресурсы, и не было никаких конфликтов. Все были счастливыми и добры друг к другу. Хотя люди время от времени тосковали о голубом небе, никто не сомневался в своем счастье. Если сравнивать с разрушенным миром, база выживших 071 была раем. В то время родители еще были живы, и у нее была обожаемая младшая сестричка, всего на год младше. После снятия замков на дверях базы выживших, они были первыми, кто увидел солнечный свет сквозь щели, а потом они потеряли друг друга. Это потом она узнала, что налетчики захватывали вновь открытые базы выживших, которые были совершенно не защищены. Они пользовались доверчивостью людей и забирали их имущество и людей. Во время такого захвата она потеряла свою семью. После того случая она уничтожила в себе любое проявление доверия и сострадания, и стала опытной выжившей в разрухе. Но, непонятно почему, ее сердце начало таять сейчас. Семья, Сунь Цзя на секунду почувствовала себя дома. Она вдруг осознала, о чем она думает, и покраснела. За эти два дня она испытала больше эмоций, чем за последние несколько лет. Горько улыбнувшись, она покачала головой и положила нарезанные помидоры в миску. Чтобы скрыть свои эмоции, ей потребовался лишь глубокий вздох. Тем не менее, чувства, затронувшие ее сердце, уже невозможно было спрятать. Сунь Цзя еще сама не понимала, что мужчина, стоявший рядом с ней, занял важное место в ее сердце. Наблюдая за тем, как Сунь Цзя опустошает тарелку, Цзян Чэнь улыбнулся. Он впервые видел, как кто-то ест это блюдо с таким удовольствием. «Я знаю, у тебя есть много вопросов. Например, откуда у меня столько еды?» Цзян Чэнь отодвинул свою тарелку и мягко посмотрел на Сунь Цзя. «Я не могу описать свои чувства». Сунь Цзя перестала есть и прямо посмотрела в глаза Цзян Чэня. Сбивающимся голосом она продолжила: «Ты даешь мне ощущение, как будто ты из сказки». «Из сказки?» — смущенно переспросил Цзян Чэнь. «Это из книжек, написанных до войны. На базе выживших мы называли их сказками». Сунь Цзя вздохнула и тихо продолжила: «Все жили в гармонии, со своими семьями, друзьями и даже любимыми людьми. Мне не важно, что ты думаешь, но это сказка. Это все равно, что впервые увидеть солнечный свет, а мне тогда было 7 лет». Цзян Чэнь молча встал, подошел к холодильнику и достал две банки пива. Вернувшись к ней, он ободрительно и сказал, протягивая пиво: «В моем мире люди, которые чувствуют себя уставшими и потерянными, просто выпивают». Сунь Цзя глотнула пиво и издала удовлетворенный вздох. «Хаем — это не так вкусно, как кала. Неважно. Это хороший способ выпустить эмоции. А что еще нужно в конце дня?» Цзян Чэнь сделал глоток пива. Сколько раз он пил в одиночестве, и только после окончания университета он стал получать удовольствие от опьянения. Он переехал в незнакомый город, работал в незнакомой компании и страдал от стресса на работе и, впоследствии, от увольнения. Суровая реальность разрушила его мир мечты. Когда он получил предупреждение, он понял, что мир вокруг него разрушился. В конце концов, здесь ему было с кем выпить. Этот чертов разрушенный мир не так уж и плох. Они болтали, как будто были друзьями долгие годы. Дистанция между ними сокращалась, и сердца становились ближе. Глава 6. Глава 6. Рошан. Серая бетонная растрескавшаяся дорога уходила куда-то за горизонт. Выросшие под радиоактивными лучами солнца, неизвестные растения пробивались сквозь трещины в бетоне. Во всех окрестных домах окна были настежь открыты. Они были разбиты во время ядерного взрыва. На машинах, брошенных вдоль улиц, взрывной волной вышибло лобовые стекла. И это несмотря на то, что стекла в них были прочнее, чем на окнах. Но повсюду на улицах были разбросаны блестящие металлические ящики. Сунь Цзя объяснила, что парашютисты НАТО раньше использовали их в качестве амортизаторов. Хоть она и говорила о вторжении их в город, в ее голосе не было никаких эмоций. Возможно, причиной было то, что она выросла на базе выживших, и чувство патриотизма в ней отсутствовало. Но, когда она стала рассказывать о войнах, в ее голосе явно слышалось презрение. В ее глазах читалось все ее отношения. Она считала, что обе стороны в этой войне вели себя как недоумки. «Будет дождь?» — Цзян Чэнь посмотрел на небо. Тяжелые серые облака закрыли солнце, или это не облака изменили солнечный свет до неузнаваемости. Откуда-то исходил неестественный желтый свет, смешавшийся с лучами солнца. Его поражало, как во всем этом могло расти хоть что-то. Это не облака, это радиоактивная пыль. Сунь Цзя его вопрос показался смешным. Он был таким же наивным, как и она, когда покинула базу выживших 071. Это значит, что мы полностью подвержены радиоактивному облучению. Его знания о радиации ограничивались случаем на ядерном реакторе Фукусима. Он помнил, что тогда всю соль из магазинов скупили подчистую. Хотя это было глупо оглядываться назад, но было неудивительно, что в его мире люди уделяют такое большое значение здоровью. Радиация была настолько пугающей, насколько это только можно представить. Сунь Цзя совершенно не выглядел расстроенной. «Не переживай, пока в твоем браслете есть достаточное количество йода, уровень радиации не превысит критический уровень. Ну и не переживай, когда начнет расти третья рука. Однако, если вдруг ты окажешься рядом с ядерным реактором или бывшим зданием парламента, то лучше, конечно, одеть защитный костюм», предупредила Сунь Цзя. Несмотря на захватывающую ночь, Сунь Цзя совсем не казалась уставшей. Но Цзян Чэнь чувствовал себя опустошенным после всего происходящего. Нельзя сказать, чтобы Цзян Чэнь был слабым, он был достаточно выносливым. Но он вряд ли мог сравниться с суперменом в женском обличии, который постоянно участвовал в битвах. Эти невероятные показатели возможности ее тела. Цзян Чэнь не мог представить, что эта хрупкая девушка была намного сильнее его, и решение идти на разведку вместе было ее идеей. «Так как ты сказал, что собираешься помогать мне, завтра мы изучим основы борьбы. Завтра мы пойдем на разведку вместе. Тебе нужно научиться стрелять и обороняться, как минимум. Ну, я абсолютно уверен, что я мог бы быть прикрытием. Спокойно. Завтра мы пойдем в лагерь выживших на 6-й улице. Тебе нужно поставить прививку. Без нее ты в опасности. Это совершенно необходимо». Поэтому Цзян Чэнь тихо следовал за ней, неся винтовку. По дороге они продолжали болтать, но по какой-то причине она не спрашивала его, откуда он. А так как она не спрашивала, Цзян Чэнь не поднимал эту тему. Цзян Чэнь понимал, что раз она перестала спрашивать, значит, она стала больше доверять ему. Она знала, что он расскажет ей все, когда придет время. По той же причине Цзян Чэнь не спрашивал ее, как она оказалась в особняке. «Сейчас мы будем пересекать район, кишащий зомби. Лучшее место для практики стрельбы – поле боя. Осмотри оружие для начала, но не стреляй», – объясняла она, вытаскивая из-за спины винтовку. Глядя на Цзян Чэня, она продолжала отвечать на его вопросы. «СК-10 – лазерная винтовка для коротких и средних дистанций. Против зомби лучше использовать лазер. Он практически бесшумен и обладает высокой точностью. Но для тренировки навыков стрельбы мы начнем с патронов», — сказала она, указывая на винтовку Цзян Чэня, и продолжила. «РК-200 – штурмовая винтовка с диаметром 7,62 мм. Это оружие не настолько точное, как лазерное, но его высокая сила разрушения и надежность не могут оставаться недооцененными. Даже если тебе понадобится весь цилиндр патронов, чтобы убить врагов, его все равно хватит, чтобы довести дело до конца. Предохранитель находится справа на винтовке, но помни, что он должен быть закрыт, когда ты не стреляешь». Блестящая винтовка была как будто из будущего. На рукоятке Цзян Чэнь увидел маленький символ. Пак, двое людей шли по пустынной улице. Цзян Чэнь сначала пугался, когда дорогу вдруг перебегала метровая крыса, но вскоре он перестал обращать внимание на это. Мутанты были повсюду. В тени улицы Цзян Чэнь видел даже таракана размером с собаку. Его метровые усики вызывали беспокойство. Не у всех чудовищ появились способности к нападению. Например, крысы, несмотря на свой размер, они все еще следуют природе и боятся людей. Тараканы, конечно, выглядят устрашающе, но они вряд ли будут нападать на живых существ, так как у них другие пищевые привычки. Сунь Цзя привела винтовку в боевую готовность, по мере того, как они приближались к опасной зоне. Зомби прекращают какую-либо активность в течение дня. Мутировавшие клетки на затылке требуют спокойного состояния для фотосинтеза. Удивительно, правда? Поэтому зомби выжили и не умерли от голода за эти годы. Мне кажется, что некоторые из них даже научились размножаться бесполым путем. Сунь Цзя прошлась немного, держа на актере винтовку. Нам нужно опасаться хищников. Они обычно едят зомби и других созданий низшей ступени пищевой цепочки. Но, если они встретят человека, то они не будут особо разбираться. Однако, самый опасный вид – это люди. Если кто-то направит ствол в голову, не сомневайся, стреляй сразу. От ее решительности по спине Цзян Чэня пробежали мурашки. Цзян Чэнь был ошеломлен жестокостью этого мира, но еще он испытывал восхищение. В городе появилась собственная сложная и явная экосистема. Природа добилась успехов в воплощении идеи «выживает сильнейший». В стальных джунглях не было ни намека на цивилизацию. Осталась только земля без цивилизации. Даже держа в руках новейшее оружие, Цзян Чэнь не чувствовал себя в безопасности. Ша-ша-ша-ша. Сунь Цзя внезапно остановилась и подняла правую руку, указывая Цзян Чэню, чтобы он остановился тоже. «Черт возьми, не тыкай винтовкой в меня, идиот!» Шепотом ругалась Сунь Цзя на него. Цзян Чэнь глубоко вздохнул и снял винтовку с предохранителя, направляя ее на пустую улицу. Очень странно, мутанты исчезли из этого района. Возможно, они почувствовали своего врага. В ее голосе послышались нервные нотки. От этого Цзян Чэнь начал снова нервничать. Врага, хищника особого вида. Надеюсь, что это не смертельные клешни. И хотя он не знал, что это за смертельные клешни, Цзян Чэнь услышал озабоченность в ее голосе. В тот же самый момент прозвучал громкий взрыв где-то внизу улицы. Следом за ним послышался громкий рык и череда выстрелов. «Впереди битва, следуй за мной», — сказала Сунь Цзя, услышав шум вдалеке. Без лишних слов она двинулась в сторону битвы. «Хаэм, а ты уверена, что мы двигаемся в правильном направлении?» Сунь Цзя не ответила, и ему ничего не оставалось, кроме как следовать за ней. Из ужасного и устрашающего лица вырывались вопли. Изо рта текла слюна, а чудовище размахивало сломанной световой опорой. Казалось, что жирное тело чудовища сейчас взорвется. «Цельтесь, кидайте взрывчатку. Быстро. Патроны. Мне нужны патроны. А-а-а. Моя рука». Летящая автомобильная дверь разрезала руку молодого человека и влетела в стену позади него. Монстр был разъярен. Он со всей силы бросился на линию обороны солдат. Монстр был под беспрестанным обстрелом со стороны солдат. Они пытались противостоять разъяренному куску мяса. Несколько солдат под прикрытием выстрелов уворачивались от кусков арматуры, которые швырял в них монстр. Они продолжали кидать в него взрывчатку. Это Рошан. Сунь Цзя спряталась за угол. На ее лице был ужас. Как он здесь оказался? Цзян Чэнь был в шоке. Открыв рот, он не мог пошевелиться. Что? Черт возьми! Происходит. Это огромная штука. Рошан наступал, несмотря на непрекращающийся огонь. Солдаты были в ужасающей ситуации. Выстрелы мешали Рошану двигаться, но вряд ли могли его остановить. Тонкий слой жира был своеобразным пуленепробиваемым жилетом, который не позволял пулям пройти сквозь кожу. У солдат не было плана. Лидер отряда отдал приказ атаковать Рошана взрывчаткой, но и тут же защищал монстра. Хотя атаки не были эффективными, они все же мешали Рошану двигаться. Рошан больше не мог продвигаться вперед. В тот самый момент воздух пронзила самонаводящаяся ракета. Она скользнула по лицу Рошана и влетела в здание позади него. Бум! Прозвучал взрыв. Металлическая конструкция вошла в бетон и образовала огромную дыру в здании позади Рошана. Почувствовав опасность, жир на теле Рошана начал безумно трястись. Его сила была еще более непреодолимой. Его окровавленный рот был открыт, как будто он хотел кричать от злости, но это был безмолвный крик. Другая ракета пролетела над полем боя. Следуя траектории первой ракеты, это влетело прямо в окровавленный рот Рошана.